красивый, красив и строен, то значит, некрасив другой. Букет пластмассовых цветов не оживет в хрустальной вазе. Ты слышишь в этой грустной фразе печальный смысл тревожных слов. Будем смех пустых забав. И если ты до этих пор не находил в себе мелодий, поверь, кто ищет, тот находит сомнения наперекор. Thank you.